На другой день учиться не пришлось. Утром, когда Артемка ставил на сапог кладку, в будку вскочил Сеня. Вид у него был еще более испуганный, чем обычно. «Ты здесь?» «А я в соседнюю будку влетел». «На!» Он вытащил из-под рубашки тетрадь и бросил на Артемкин стол. «Что это?» — обрадовался Артемка. «Роль?» «Ну да». «Я в твою пользу отказался. Понял? Коля мне дал, а я решил. Пусть лучше Артемка играет, а я уже много раз играл. Иди сейчас же на репетицию. Там ждут». «А я уезжаю, понял? К дяде, на дачу. Ну, скорей!» И Сеня бросился вон из будки. Артемка схватил тетрадь. На первой странице стояла «Великая семья. Роль Яшки». «Роль Яшки!» — крикнул в восторге Артемка. Он швырнул сапог в угол и, даже не заперев будку, помчался на Сенную. «Роль Яшки!» — ликовал он на бегу. «Это ж тот самый мальчишка, который расклеивал по ночам листовки, таскал их на завод, дурил головы городовым. Эх, роль! Вот это роль!» Когда Артемка вскочил в калитку, на сцене уже шла репетиция. Одним духом он промчался через двор, прыгнул на подмостки и остановился перед Колей. «Ты что?» — спросил тот. «Я думал, опоздал», — с трудом перевел дыхание Артемка. «Мне еще не пора выходить?» «Куда выходить?» Коля с недоумением смотрел на Артемку, Артемка — на Колю. «Я думал, опоздал», — опять сказал Артемка. Леночка и Алеша, репетировавшие какую-то сцену, умолкли и с ролями в руках подошли ближе. «Ничего не пойму», — вздернул Коля плечом. «С луны ты свалился, что ли?» Вдруг он заметил в руках Артемки роль. Взял ее и еще больше удивился. «Откуда у тебя это? А Сеня где?» — удивился и Артемка. «Что такое вы говорите? Он же на дачу уехал». «На дачу? А роль тебе передал?» «Ну да». И сказал, чтоб я скорее бежал сюда. «Слышали?» — саркастически усмехнулся Коля. «На дачу уехал наш храбрец, а роль Артемке передал. Спасибо, хоть заместителя нашел». «И с катертью дорога!» — засмеялся Алеша. «Трус несчастный! А Яшку и правда пусть играет Артемка! Это же Яшка будет!» Коля поморщился. «Не хотелось мне его впутывать. В случае чего за него и заступиться некому будет. Ну, раз так случилось, пусть играет. Только, Артемка, уговор. Никому не гу-гу. Это, брат, такая пьеса. Не сомневайся», — перешел вдруг Артемка на «ты». «Не подведу». «Фараон идет».